Алло, а когда можно будет документы принести на подпись? Ты псих, говори, чтобы слышно было, блядь. Алло, я говорю, когда можно документы на подпись принести? Иди нахуй, ложись, пока не поздно. Псих сумасшедший, ложись, ебаную, в больницу. Психушку ложись, сука. Да почему? Алло. Я из 218... Это ты, уродина, калека. Чё ты забыл здесь? Я из 218 звоню. А? Я из 218 звоню. Не слышу! Я из 218 звоню. Из 218 квартиры. Чего 218? Я без тебя знаю, что ты, блядь, оттуда. Я оттуда, да. Какого тебе хуя нужно-то? Зачем вы там зачем вы там стекла побили? У меня в квартире зачем? Иди нахуй, сука, ебучая тварь! Отъебись от моей квартиры, ебаная сука! А то тебе хуже будет!